Глава 24. Руслан. Мягко целую Полину в висок, прижимаю к себе напоследок. Ее хрупкое тело слегка дрожит в моих руках, но взгляд уже не такой затравленный. Кажется, она начинает мне доверять, понимать, что я не брошу, не предам снова. Перевожу взгляд на Анечку, сладко посапывающую Полину на руках. Сердце щемит от нежности, в горле встает ком. «Доченька моя, какая же ты крошечная!» Наклоняюсь, целую малышку в пушистую макушку. От нее пахнет молоком и чем-то сладким, детским. У меня даже слезы наворачиваются от щемящего чувства причастности, отцовства. Нехотя разжимая объятия, отстраняюсь. Полина смотрит с грустной благодарностью, едва заметно кивает, мол, «иди уже, иди к нашему сыну, он ждет». Кивая в ответ, на негнущихся ногах бреду к выходу. В голове роятся тысячи мыслей, сердце заходится от волнения. Как там Антоша? Не стало ли ему хуже? Хоть бы все обошлось. Захожу в отделение реанимации, стараясь ступать неслышно. Холодный белый свет бьет по глазам, стерильная тишина давит на уши. Как же я ненавижу больницы. В них всегда пахнет страхом и болью. А уж детская реанимация — это вообще за гранью. Но я должен увидеть сына, побыть с ним рядом. Пусть даже через стекло бокса, на расстоянии. Это мой отцовский долг, мое право. Замираю у прозрачного короба, всматриваясь внутрь. В груди болезненно щемит от увиденного. Антошка такой маленький, хрупкий, весь опутан проводами и трубками, кажется полупрозрачным на белых простынях. Крошечная грудка тяжело вздымается, безвольные ручки смяты в кулачки. Боже, да за что такое, крохи? Чем он-то провинился, в чем виноват? У меня все нутро переворачивается от острой жалости и вины. Ведь это я подвел семью. Я бросил Полину одну со всем этим кошмаром. Сам кутил и развлекался, пока моя женщина рожала в муках, пока мой ребенок боролся за жизнь. Запоздалое раскаяние накатывает с головой. Как же я мог, а? Как мог усомниться в Поле, не поверить в ее любовь? Ведь знал же, какая она, верная, преданная. Ни за что не стала бы мне изменять. А я, скотина, повелся на россказни отца. Уши развесил, в лучших чувствах засомневался. Стискиваю кулаки, стараясь дышать ровно. Нет, хватит. Что толку сейчас причитать и посыпать голову пеплом. Надо действовать, исправлять ошибки. Вытаскивать сына с того света, возвращать любовь жены. Иначе грош мне цена, как мужику. Неожиданно Антошка шевелится и открывает глаза. Смотрит прямо на меня. Осмысленно так, цепко. У меня дыхание перехватывает, сердце пропускает удар. Он видит. Мой сын меня видит, чувствует. А потом Антон вдруг улыбается. Слабо так, едва заметно. Но у меня почва уходит из-под ног от этой беззубой детской улыбки. Сынок тянет ко мне ручку. Тонкие пальчики царапают пластик бокса. Как будто хочет дотянуться, коснуться. Прижимаю ладонь к холодному прозрачному куполу, сглатывая вязкий ком в горле. По щеке предательски сбегает скупая мужская слеза. Я весь такой брутальный, несгибаемый. Меня боятся и уважают. Мне в глаза не смеют смотреть. А тут растекся, как желе дешевое. Но мне уже плевать, кто и что подумает. Потому что это мой сын, моя кровь. И я сделаю все, чтобы он жил. Выложусь на полную, последнюю рубаху продам, но спасу свое дитя. «Привет, герой», — шепчу онемевшими губами. И Антон снова улыбается, сучит ножками. «Ты самый сильный. Самый смелый. Ты справишься, а папа тебе поможет. Слышишь, я больше никогда тебя не оставлю. Как же я хочу подхватить его на руки, прижать к груди и укачивая, расцеловать каждый крохотный пальчик, каждую складочку. Но пока нельзя. Рано. Сейчас я могу только так вот стоять и смотреть, молиться». Подходит врач, мы общаемся мельком, говорит, все готово. Операцию начинаем через полчаса. Киваю, чувствуя, как внутренности скручивает от страха. А вдруг не получится? Вдруг что-то пойдет не так? Он ведь такой слабый, еле дышит. Но я тут же одергиваю себя. Стоп. Надо верить в лучшее, гнать от себя дурные мысли поганой метлой. Сейчас Антону как никогда нужна моя поддержка, моя любовь и сила. В палату заходят какие-то люди в масках, начинают суетиться над Антошкой, что-то делать, готовят к операции, отключают датчики. Я стою в сторонке, стискивая кулаки. Давайте уже, скорее. Каждая секунда промедления может стоить сыну жизни. Наконец, все готово. Медбрат увозит бокс с Антошкой, я плетусь следом. Смотрю, не отрываясь на бледное личико сына. И вот он скрывается за дверьми операционной. Все. Дальше нельзя. Створки захлопываются перед самым моим носом. Я тупо пялюсь на них, не понимая, что делать. Внутри все трясется, колотится. Кажется, вот-вот грохнусь в обморок от волнения. Страшно до усрачки. Так страшно не бывает даже, наверное, на войне. Надо взять себя в руки. Я должен быть сильным. Ради Полины, ради детей. Должен излучать спокойствие и уверенность, чтобы Полина поверила. Я рядом, я справлюсь. Кстати, о Полине. Я ведь ей так и не сказал, что операцию перенесли. Вот и славно. Меньше знает, крепче спит. Ей без того тревог хватает. Пусть хоть пару часов нормально отдохнет, сил наберется, а то так с ума сойдет. Спускаясь во внутренний двор клиники, подышать, проветрить мозги. Ночной воздух приятно холодит лицо, пахнет цветами. Почему-то мысли упорно возвращаются к роковой встрече с Полей. Как же сильно она на меня влияет, а? Даже год спустя, даже после всех обид и ссор. Стоило увидеть ее под дождем, и меня как громом шарахнуло. Все нутро заныло, сердце зашлось. Сколько в ней боли было, отчаяния. Аж руки зачесались обнять, закрыть собой от всего мира, дать понять, что я рядом, что больше никогда не брошу. Но гордыня взыграла, включился павлиний режим. Подумаешь, приперлась. Сама на развод подала. Нашла себе хахаля качкообразного, родила кому-то там. А меня теперь, значит, разжалобить пытается. И ведь хлопнул дверью, свалил. Уехал, даже не спросив, чего ей надо. Думал, гордый, сильный, а на деле просто идиот. А потом в кармане фотка нашлась, и меня как обухом по черепу. Это мои дети, мои кровиночки, вылитые я. Охренеть, теперь папаша. Но я в тот же миг назад рванул. Послушал Полинкино откровение, и тут такое началось, голова кругом. Антоша не обо чем болеет, а той же дрянью, что и отец мой. Наследственность, мать ее. Кто б знал, ни за что бы Поле с детьми не бросил. Рвал бы жилы, вывернулся наизнанку, чтобы все у них было, от соски до коляски. Но я дебил. Я думал, Поле гуляет. Грешным делом подозревал, что это она и ее семейка отравить меня решила. Теперь понимаю, ошибся. Не могла она такого сделать. Не в ее характере. Мстить из-под тишка. Смотрел я на нее там в палате, и сердце кровью обливалось. Бледная, худая, тени до подбородка. И так мне ее жалко стало. Язык проглотил. Понял вдруг со всей ясностью. Люблю. До сих пор люблю. Безумно. Никто мне больше не нужен. Только она одна. Моя Поля, мой лучик света в царстве мрака. Как только вспомню, в каком аду она была все эти месяцы, трясти начинает. Рожала одна, детей тянула, ночи не спала, себя не щадила. Какая сила духа нужна, чтобы в одиночку со всем справиться? А я? Сволочь я. Редкостная конченая сволочь. Гореть мне в аду за все синим пламенем. Но хватит уже. Насволочился. Пора семьей заниматься. Став отцом, мужем нормальным. Ради Полины и наших крох я на что угодно пойду. Хоть черту душу продам, хоть почку отдам, лишь бы жили. От самобичевания меня отвлекает телефонный звонок. Рада, черт бы ее побрал. Вся извелась. Не понимает, куда я запропал, почему молчу. Подозревает, что у меня другая. Ну а что я ей скажу? Что все так и есть? Что вернулась та единственная, ради кого я готов бросить все к чертям? Объяснение потом. Сейчас не до страстей. Сейчас Антон — мой высший приоритет, моя главная забота. Набираю короткое, я занят, потом наберу и убираю телефон. А ведь еще недавно я хотел на ней жениться. Но сейчас понимаю четко. Не мой человек. Не светит нам с Радой семейное счастье. Да, она заботливая, помогла мне в трудную минуту, выходила практически, всегда рядом была, когда болел. Но это все не то. Не цепляет, не греет душу. Рада для меня как красивая кукла. Идеальная снаружи, но внутри пустая. С ней уютно, спокойно. Да только тоска зеленая со временем заест. Трясущимися руками закуриваю, пытаясь унять разыгравшиеся нервы. Дурак. Молодой дурак, не знающий истинного вкуса жизни. Как же я мог? Как умудрился просрать то единственное настоящее, что у меня было? За какие коврижки поменял Полину и детей на холодный мир больших денег? Нет, хватит. Горбатова могила исправит, а я еще повоюю за свое. Главное, чтобы Антон выжил. Сам не заметил, как задремал прямо на улице, прислонившись к стене клиники. Из забытья меня выдернула трель телефона, номер врача на экране. В этот момент сердце, кажется, перестало биться. Неужели? Взглянул на часы, почти рассвет. Всю ночь шла операция. Никогда еще мне не было так страшно. Страшнее, чем перед любыми переговорами, любыми сделками, любыми испытаниями, с которыми приходилось сталкиваться в жизни. Страх за сына сковал все тело. Но я должен быть сильным. Сделав глубокий вдох, скрестил пальцы и ответил на звонок. Затаил дыхание. «Руслан Валерьевич!» Голос врача, что обратился ко мне на английском, звучал бодро. «Все прошло хорошо. Операция завершилась успешно. Маленький пациент стабилен. Показатели в норме». Я не смог сдержать слез. Закрыл лицо ладонью, беззвучно разрыдался. Руки тряслись, но губы уже расплывались в улыбке облегчения и радости. «Мы справились. Антошка справился». Врач еще что-то говорил о том, что несколько дней сын будет под наблюдением, что увидеть его, скорее всего, получится через 3 дня. Я поблагодарил доктора и повесил трубку. Постоял еще немного на улице, встречая рассвет, приходя в себя и вдыхая утреннюю прохладу. А потом направился в палату к Поле. Теперь ей тоже можно сообщить эту радостную новость. Тихонько вхожу в палату. Мои любимые девочки спят, прижавшись друг к другу. Поля лежит на боку, обнимая Анечку, стараясь не шуметь. Скидываю пиджак, осторожно присаживаюсь на край кровати. Ложусь рядом, обнимая Полину сзади. Целую легонько в висок. Сам прикрываю глаза, чувствую, как меня наконец-то отпускает напряжение. Незаметно для себя проваливаюсь в сон. Просыпаюсь от веселого огуканья Анюты. Поля как раз переодевает ее, напевая что-то ласковое. Малышка улыбается, активно двигает ручками и ножками, а я ощущаю небывалый прилив сил и бодрости, как будто открылось второе дыхание. «Привет!» — шепчу, встречаясь глазами с Полиной. «Ты такая красивая! Нереальная просто!» Она удивленно смотрит на меня, а потом смеется. «Горской, ты как сюда попал вообще? Ты же вроде по делам умчался!» «Дела подождут», — отвечаю, улыбаясь. Я соскучился. Безумно. «Ты какой-то странный». Оля прищуривается, разглядывая меня. Глаза горят, улыбка до ушей. «Что-то задумал?» «Ничего я не задумал. Просто рад вас видеть. Тебя и Анютку». Оля качает головой и протягивает дочке погремушку. Та сначала весело трясет ей, а потом случайно кидает в меня. Игрушка прилетает точно в лоб. Мы смеемся. Отползая ближе к Анечке, беру ее на руки, начинаю щекотать пухлый животик. Малышка весело хохочет, извиваясь в моих руках. «Ладно, раз ты здесь, пойду я в душ схожу», — говорит Полина, поднимаясь. «Присмотришь?» «Само собой. Мы тут поиграем, пообщаемся». «Да, солнышко», — чмокаю дочку в нос, отчего она снова заливается смехом. Поля берет с кресла чистую одежду, в ее руках мелькают красные кружевные трусики, и я сглатываю. Но вот она уже скрывается за дверью ванной. Мы с Анюткой остаемся вдвоем, и я начинаю рассказывать ей сказку. Сказку о принце, который был высокомерным и тщеславным, пока не встретил Золушку и не потерял от нее голову. С тех пор все изменилось. Рассказываю о нас с Полей, о нашей истории, добавляя красок и волшебства. Анечка внимательно слушает, сосредоточенно хмуря бровки и продолжая размахивать ручками. В какой-то момент я чувствую, как меня обнимают сзади. Поворачиваю голову и вижу Полину. Она уже вышла из душа и, похоже, слышала мой рассказ. Смущенно улыбнувшись, она садится рядом на кровать, прижимается ко мне. Чувствую, как ее начинает потряхивать. Разворачиваюсь к ней, обнимаю крепче. «Эй, ты чего? Только не надо раскисать». Поля пахнет свежестью и цветами. У нее еще влажные после душа волосы. Кофта застегнута не до конца, и в вырезе я замечаю ложбинку между сочных грудей. На мгновение теряю нить мыслей. Осторожно приподнимаю ее лицо за подбородок. Не могу оторвать взгляд от чуть приоткрытых манящих губ. «Я люблю тебя», — шепчу, едва касаясь пальцами нижней губы. «Всегда любил и всегда буду любить только тебя». Поля замирает в моих руках, смотрит своими огромными глазами, в которых плещется непередаваемая нежность пополам с неверием. «Прости меня за все», — продолжаю я, притягивая еще ближе. «Больше никогда не позволю никому встать между нами. Обещаю». «Руслан, я не даю ей договорить», преодолевая оставшееся расстояние между нашими лицами и накрываю ее губы своими. Я целую ее так, словно от этого зависит моя жизнь. Целую жадно, страстно, вкладывая в этот поцелуй все свои чувства, всю любовь, всю истосковавшуюся нежность, все невысказанные слова. Несколько мгновений Полина не шевелится, а потом ее губы приоткрываются навстречу моим. Она отвечает на поцелуй с не меньшим жаром. Зарывается пальцами в мои волосы на затылке, прижимается всем телом. С ее губ срывается тихий стон, от которого по моему телу пробегает электрический разряд. Углубляю поцелуй, скольжу языком в ее рот. Руки опускаются на талию, прижимают еще крепче. Наше дыхание очищается, сердца колотятся, как сумасшедшие. Целую ее так, будто нет в мире ничего важнее. Целую, забывая обо всем, будто растворяюсь в ней, в ее запахе, в ее вкусе, в ощущении ее тела рядом с моим. Внезапно раздается возмущенное «агу», мы отрываемся друг от друга и смотрим на Анюту. Она сердито сопит, недовольная тем, что родители переключили внимание друг на друга. Мы смеемся, и я чмокаю дочку в носик. Затем снова поворачиваюсь к Поле. «Прости», — повторяю я, обхватывая ладонями ее лицо. «Я был идиотом. Но теперь все будет по-другому. Теперь у нас есть мы, наша семья. Какие бы испытания ни ждали нас впереди, мы справимся. Вместе мы справимся со всем, потому что нас связывает любовь, а она сильнее всего на свете». Только что мы с Полей целовались так, словно в мире больше ничего не существует. «Пойдем навестим Антошу», — просит Полина, пытаясь подняться. «Вместе». Я мягко удерживаю ее за руку, не давая встать. Она вопросительно смотрит на меня. «Подожди», — произношу я, усаживая ее обратно рядом с собой. «Есть кое-что, что ты должна знать». «Что? Что случилось?» Голос начинает дрожать. «Нет-нет, все хорошо». Спешу успокоить, поглаживая по спине. «Просто операцию Антону уже сделали. Ночью». «Что?» Полина вскакивает, на глаза ее наворачиваются слезы. «Как? Почему ты мне не сказал?» «Тише. Я снова обнимаю ее, прижимаю к себе. Я не хотел, чтобы ты места себе не находила от волнения всю ночь. Побоялся, что ты с ума сойдешь от переживаний. Поэтому и не сказал. Ты... Всхлипывает Поля, упираясь кулачками мне в грудь. Ты должен был сказать. Прости меня. Я поступил так, как считал правильным. Хотел уберечь тебя. Полина плачет, уткнувшись лицом мне в рубашку. Я глажу ее по волосам, по спине, нашептываю какие-то утешительные глупости. Постепенно она успокаивается. Шмыгает носом и спрашивает. И? Как все прошло? С Антошкой все в порядке? Врачи сказали, что операция прошла успешно, и Антон сейчас в стабильном состоянии. Слава богу! Поля издает судорожный вздох облегчения. Когда мы сможем его увидеть? Нам нужно продержаться еще 3 дня, послеоперационный период, а потом нас пустят к нему. 3 дня, эхом повторяет Полина. Как же мы выдержим эти 3 дня? Знаю, это сложно, но мы справимся, слышишь? Я беру ее лицо в ладони. Может, прогуляемся пока? Давай немного отвлечемся. Да и Ане свежий воздух не помешает. Так время быстрее пролетит. Здесь неподалеку есть чудесный парк. Но как же Антон? Как VIP-клиентам клиники, мне предоставили доступ к камерам наблюдения в палате Антона. Мы сможем в любой момент подключиться через приложение и посмотреть, как он. Полина несколько мгновений смотрит на меня, а потом выдыхает. Ох, ладно, Руслан. Наверное, ты прав. От того, что мы будем сидеть тут и изводить себя, легче не станет. Она поднимается и начинает одеваться, попутно одевая и Нюту. Я присоединяюсь к ним, помогая натянуть на брыкающуюся дочку крохотные носочки и ползунки. «Парк?» «Да, погуляем в парке», — кивает. По тону чувствуется, что ее мысли по-прежнему с Антоном, но она старается держаться. Вскоре мы уже спускаемся на лифте, а Нюта сидит в своей коляске. Поля держит меня за руку, и от этого простого жеста становится спокойнее. Выходим из дверей клиники, и я вдыхаю полной грудью. В груди разливается необъяснимое предчувствие, что все будет хорошо. Идем по аллее, шелестя опавшими листьями. Анюта сосредоточенно рассматривает проплывающие мимо деревья и лужи. Люди улыбаются, глядя на нас, на молодых родителей с малышкой. Если бы они только знали, через что нам пришлось пройти. «Я люблю тебя», — говорю, притягивая Полину к себе и целую в висок. Я так скучал. Каждую минуту, каждую секунду. «Дурак ты, Гурской», — шепчет она, прижимаясь ко мне. «Знал бы ты, как я скучала». Бредем по парку, не разнимая рук, и, кажется, даже солнце светит ярче. Скоро наша семья будет в сборе. Скоро все мы, я, Поля, Анюта и Антон, и ничьи козни больше не смогут нас разлучить. Я ни за что этого не допущу. На своих ошибках учатся. Я усвоил этот урок на всю жизнь. Для меня теперь нет ничего важнее и главнее семьи.